Эпизод 9. На мокрую траву стекали с листьев водяные капли, но дождь закончился, и взошло бледное солнце. Было позднее утро, и Гейб, проведший беспокойную ночь на кушетке, только что проснулся, разбуженный звуками в доме. Зевнув, он открыл глаза и увидел возившуюся с детьми Киру. Она что-то негромко, но твердо говорила Мэтью, пытавшемуся выхватить у Аннабель игрушку, которую та крепко сжимала в кулачке, вызывающе глядя на брата. «Нет», — заявила девочка. Кира рассмеялась и, увидев, что Гейб проснулся, повернулась к нему. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. «Ты долго спал?» Кивнув, Гейб огляделся. «Все в порядке. Мне снились странные сны. Извини, что спал допоздна. Надо было меня разбудить. Джонас дома?» «Нет. Ему пришлось уйти». «Но он обещал объяснить». «Знаю. И он это сделает. Но рано утром он получил срочное сообщение. Одна женщина в деревне серьезно больна». «Почему его позвали? Он же не целитель. Обычно зовут травника». «Не знаю точно», — пожала плечами Кира. «Видимо, она хотела видеть именно его. Есть хочешь? Дети только что позавтракали хлебом с вареньем. Будешь?» Гейб подошел к столу. Кира налила ему молока в большую кружку. Он сделал несколько глотков и намазал малиновое варенье на хрустящий и свежеиспеченный хлеб, глядя, как она снова занялась малышами. «Как думаешь, они будут об этом помнить, когда станут старше?» — вдруг спросил Гейб. «Как, дрались из-за игрушки? Ели хлеб с вареньем? Вряд ли. Они слишком малы для конкретных воспоминаний. Но, думаю, они будут помнить общее ощущение. Как о них заботились, как их порой ругали, может, как их брали на руки и обнимали». Кира налила в его пустую кружку еще молока. «А что?» «Не знаю, просто стало интересно». «Кажется, я помню, как была совсем маленькая и спала рядом с мамой. Когда я об этом думаю, то чувствую ее тепло. И еще, может, как она мне пела. Мне тогда было примерно столько же, сколько сейчас Аннабель», — улыбнулась Кира. «В ее возрасте я еще не умела ходить, мне пришлось долго учиться из-за ноги». Одна ее нога была неестественно вывернута, именно поэтому она опиралась при ходьбе на трость. Гейб взглянул на нее, на ее трость, но мысли его были заняты другим. «У меня нет никаких похожих воспоминаний». «Ну что-то же ты помнишь, Гейб?» — спросила Кира. «Я ездил на сиденье сзади велосипеда. Знаешь, тот велосипед в музее?» «Конечно». «Я мало что помню, но сюда меня привез на этом велосипеде Джонас. Он не был моим отцом. Мать я не помню, как помнишь ты, как будут помнить Аннабель и Мэтью. Только...» Он помедлил. «Только что?» Гейб поерзал на стуле. «Помню, что была одна женщина. Я точно знаю. И она меня любила». «Конечно, любила», — улыбнулась Кира. «Кира, я в самом деле знаю. Вчера вечером, когда вы с Джонасом рассказывали про свои дары...» «Да?» Она посмотрела на него. «Не знаю почему, но не хочу говорить. Может, мне нужно его еще раз испытать?» «Что испытать?» Кира взглянула на детей, которые теперь спокойно играли. Подойдя к столу, она села на стул рядом с Гейбом. «Мой дар. У меня он действительно есть. Я называю его внедрением». «Продолжай». «Сперва это происходило неожиданно и всегда заставало меня врасплох. Но потом я понял, что могу выбирать время. Могу им управлять, могу преднамеренно его вызывать. У тебя было так же?» «Да», — кивнула Кира, — «так же». «И сегодня утром, всего несколько минут назад, когда ты была там с детьми...» Гейб кивнул в угол, где двое малышей трудолюбиво сооружали башни из кубиков. «Я лежал на кушетке, еще не до конца проснувшись, и решил внедриться в Мэтью». «В Мэтью?» Кира озадаченно взглянула на него. «Да, потому что он мальчик. Вряд ли с девочкой было бы иначе, но мне нужно было знать, каково это — быть маленьким мальчиком, который смотрит на свою маму». Оба взглянули на Мэтью. Высунув язык, он сосредоточенно устанавливал синий деревянный конус на вершину башни из красных кубиков. «В общем, я сосредоточился изо всех сил. Сперва всегда наступает тишина. Ты говорила с детьми, показывала им, как составлять кубики, и когда ты сказала: „Видишь, какой они формы?“, и показала желтый и... «Да, Анабель его у меня забрала», — кивнула Кира. «Может быть. Я не помню, потому что наступила тишина. Никогда не замечал, что именно тогда происходит, но, в общем, я внедрился в Мэтью. Вошел в Мэтью». «Ты даже не вставал с кушетки?» «Да. Мое тело при этом неподвижно, но сознание перемещается». Кира кивнула. «А потом, — продолжал Гейб, — я стал частью Мэтью. Я ощущал то же, что и он, понимал то же, что и он». «То есть твой дар — умение понимать чувства другого?» «Не просто понимать, ощущать. И сегодня утром я почувствовал себя малышом, младенцем, переживая все то же, что в это мгновение переживал Мэтью. Он получал столько материнской любви». Кира снова кивнула, начиная понимать. «Для Мэтью эта любовь исходила от меня, но ты, Гейб, вспоминал...» «Да. Не знаю, как ее зовут и где она сейчас, но я точно знаю, кто она». Оба сидели молча, глядя на играющих детей. Позже, после того, как Гейб помог ей помыть посуду, Кира сказала: «Пойду прогуляюсь с детьми. Хочешь с нами?» Она сняла с крючка на стене две курточки. «Когда вернется Джонас?» «Не знаю. Удивительно, что его так долго нет». «Ничего, если я его тут подожду». «Конечно. Вам много о чем надо поговорить». Гейб взглянул в окно на пересекавшую деревню извилистые дорожки, по которым спешили по своим повседневным делам люди. За садом виднелась библиотека, похоже, закрытая. Неподалеку с криками носились по игровому полю ребятишки, перебрасывая друг другу мяч. То был обычный день в спокойном, жившем по устоявшемуся распорядку селении. Но где-то в деревне кто-то был очень болен, и Джонас сейчас находился там. «Пожалуй, пойду его поищу», — вдруг сказал Гейб. «Не знаешь, куда он пошел? Кто та больная?» Кира просунула пухлую ручонку Аннабель в маленький рукав. «Теперь другую», — велела она девочке, придерживая второй рукав. «Сумеешь сам?» — спросила она Мэтью, чья куртка валялась на полу перед ним. Улыбнувшись, он покачал головой. «Ее зовут Клэр», — ответила она Гейбу. «Наверняка ты встречал ее, она очень-очень старая». «Ах, это? Да, я часто ее вижу». «Что ж, боюсь, ты вряд ли еще долго будешь ее видеть. Похоже, ее время на исходе». Застегнув курточки на обоих детях, Кира направилась к двери, держа Анабель и взяв за руку Мэтью. «Можешь открыть мне дверь?» «Ничего, если я оставлю тут мое весло». Гейб посмотрел в угол, настоявшее там весло, отливавшее золотом в лучах солнца. «Конечно. Я не позволю детям с ним играть». Гейб помог Кире выйти и спуститься с крыльца. «Знаешь, где она живет? Или она в больнице?» «Джонас пошел к ней домой. Это где-то там». Кира кивнула куда-то за библиотеку и школу, где в тени среди деревьев виднелись маленькие домики. Он быстро поблагодарил Киру за еду и ночлег после столь неудачного дня. А затем, когда та направилась с детьми к игровой площадке неподалеку, в припрыжку побежал туда, где жила Клэр, и где сейчас с ней был Джонас. Гейбу хотелось о многом поговорить с Джонасом, и мысли об этом занимали его с самого пробуждения. Он что, должен был убить кого-то по прозвищу «Ведущий торгов»? Непонятно. Джонас всегда отличался миролюбием и сочувствием к другим. Ладно, может, этот ведущий торгов в самом деле был злодеем. Может, даже чистым злом. Но он никого больше не беспокоил, и если бы он попытался вернуться в деревню и кому-то навредить, его сразу же прогнали бы. «Ха!» — криво усмехнулся Гейб. «Может, стоило просто посадить его в мою дурацкую лодку и столкнуть ее в реку подальше от берега?» Маленький домик стоял в глубине густых древесных зарослей. Но Гейб без труда нашел жилище Клэр. Снаружи, о чем-то мрачно перешептываясь, стояли несколько пожилых женщин. «Так неожиданно», — услышал он. «Никто даже не думал. Вчера вечером она прекрасно себя чувствовала». «Бывает», — сознанием дела ответила высокая седая женщина, и другие кивнули. Гейб вежливо извинился, проходя мимо. «Джонас там?» — спросил он. Одна из женщин кивнула. «Она сразу попросила его прийти», — пробормотала она. «Странно». «Ничего, если я войду?» — спросил Гейб. Женщины безучастно посмотрели на него и он воспринял это как разрешение. Негромко постучав по приоткрытой двери и не получив ответа, он шагнул через порог. Внутри было темно. Снаружи после ночного дождя светило яркое солнце, но маленькие окна были задернуты тканными занавесками. Чувствовался запах несвежей еды, старости, сушеных трав и пыли. Травник, обычно ухаживавший за больными, молча сидел в кресле качалки. Гейб огляделся. «Джонас?» «Я тут». Последовав на голос, Гейб увидел, что Джонас сидит в тени, рядом с постелью. И вновь удивился, почему. Почему старуха позвала Джонаса? И как скоро Джонас может извиниться и уйти? Гейбу нужно было с ним поговорить. Их вчерашняя беседа внушала тревогу. Джонас, самая миролюбивая душа на свете, похоже, хотел, чтобы Гейб совершил убийство. Он ничего толком не объяснил, сказав, что они все обсудят утром. Утро уже миновало, и Гейбу хотелось узнать побольше. Старуха умирала, как всегда бывает со стариками. Вполне естественный ход событий. Рядом были ее подруги, а в углу сидел травник. Она не нуждалась в Джонасе. Во всяком случае, не так, как Гейб. «Ты не можешь уйти», — прошептал Гейб, придвинувшись ближе. «Нам нужно поговорить. Ты обещал объяснить». «Тссс!» Джонас поднял руку. В тусклом свете Гейб теперь отчетливее видел Джонаса и лежащую в постели женщину. Глаза ее были открыты, и она явно видела, как подошел Гейб. Ее тонкие пальцы шевельнулись, сжимая одеяло. Пристально наблюдавший за ней Джонас наклонился, будто вслушиваясь. Старуха пошевелила тонкими сухими губами. Гейб сперва не разобрал, что она сказала, но Джонас услышал и кивнул. Гейб стоял, не зная, что делать. Губы старухи вновь зашевелились, и он невольно наклонился к ней, на этот раз расслышав ее слова. «Скажи ему», — произнесла она, обращаясь к Джонасу.